Противовоспалительное, антисептическое, слабое успокоительное, слабое болеутоляющее, кровоочистительное, — сказал я, глядя на старичка в очках, похожего на доброго дедушку. Токсично, если принимать сверх меры, опасно для женщин, носящих ребенка. Опиши строение кисти руки. Я назвал все 27 костей по алфавиту, затем все мышцы от самой большой до самой маленькой, перечислял их быстро и четко, показывая местоположение на кисти собственной руки. Скорость и точность моих ответов произвела впечатление на магистров. Некоторые старались это скрыть, другие выказывали явное удивление. По правде говоря, мне было необходимо такое впечатление. Из давних разговоров с Беном я знал, что для поступления в университет нужны деньги или мозги. Чем больше у тебя одного, тем меньше требуется другого. Так что я сплутовал, пробрался в пустоты через заднюю дверь, изобразив мальчика на побегушках, затем открыл отмычкой два замка и провел больше часа, наблюдая за опросом других соискателей. Я услышал сотни вопросов и тысячи ответов. Также я услышал, насколько высока плата для других студентов. Самая низкая составляла 4 таланта и 6 йот, но в основном получалось раза в два больше. Одному студенту назначили за обучение 30 талантов. Для меня проще было достать луну с неба, чем такие деньги. У меня в кармане лежали 2 медные йоты. И я не видел ни одного способа раздобыть хоть наломанный пенни больше. Так что мне было необходимо произвести впечатление на магистров. И даже больше. Я обязан был смутить их своим умом и знаниями, ослепить. Я закончил перечислять мышцы руки и принялся за связки, но тут Орвил махнул рукой и задал следующий вопрос. «При каких условиях ты бы пустил кровь пациенту?» Вопрос меня озадачил. «Ну, если бы я хотел, чтобы он умер», — с сомнением ответил я. Орвил кивнул больше самому себе, чем мне. «Магистр Лорен...» Магистр Лорен был бледен и казался неестественно высоким, даже когда сидел. «Кто был первым провозглашенным королем Тарвентаса?» «Посмертно?» «Фейда Калантис. Иначе его брат Джарвис». «Почему рухнула Атуранская империя?» Я умолк. Застигнутый врасплох масштабом вопроса, столь обширной темы при мне еще не давали ни одному студенту. «Ну, сэр...» произнес я медленно, чтобы дать себе секунду-другую на раздумье. Частично потому, что лорд Нальто был самовлюбленным болваном, неспособным управлять, частично из-за усиления церкви, упразднившей орден Амир, который составлял изрядную часть сил Атура, частично потому, что войска сражались в 3 завоевательных войнах одновременно, а высокие налоги приводили к восстаниям в землях, уже принадлежащих империи. Я наблюдал за лицом магистра, надеясь, что он даст какой-нибудь знак, когда услышит достаточно. Также атуранцы обесценили свою валюту, подорвали универсальность железного закона и восстановили против себя Адем. Я пожал плечами. Ну, конечно, все гораздо сложнее, чем я рассказал. Выражение лица магистра Лорена не изменилось, но он кивнул. Кто был величайшим из людей, когда-либо живших на свете? Еще один новый вопрос. Я подумал минуту. Илиен. Магистр Лорен не изменился в лице, но моргнул. «Магистр Мандрак?» Мандрак был чисто выбрит и гладколиц, и, казалось, состоял из одних суставов и костей. Его руки пестрели пятнами полусотни различных цветов. «Если тебе понадобится фосфор, где ты его возьмешь?» Его тон прозвучал так похоже на Абенти, что я на мгновение забылся и брякнул, не подумав, у аптекаря. Один из магистров на другой стороне стола хмыкнул, и я прикусил свой слишком быстрый язык, он чуть улыбнулся, и я тихонько выдохнул. «Уберем доступ к аптекарю». «Я могу выпарить его из мочи», — быстро ответил я, — «если у меня будет печь и достаточно времени».